Вот так и двигались вперед мои орлы, КВ и Т-34 вызывали огонь немцев на себя, пользуясь своей практической неуязвимостью к их средствам ПТО, а остальная бронетехника, шедшая позади них, уничтожала их. За неделю мы вышли к границе, и хотя это было не на всей линии фронта, но все же, разумеется, что останавливаться там никто не стал, и мы двинулись дальше, уже в Польшу. Павлов тоже не зевал, и перешел в наступление у себя в Белоруссии, а учитывая, что у него линия фронта была гораздо меньше, то он полностью освободил территорию Белоруссии. Также была деблокирована и Брестская крепость, к слову, она держалась уже из последних сил. Все же полностью Павлов к моим словам не прислушивался, и Брестская крепость не была полностью готова к войне. Хорошо хоть, что не проспали начало войны и личный состав успели поднять по тревоге и укрыть перед началом обстрела с немецкой стороны. Уже в ходе осады и боевых действий обнаружились многочисленные недостатки, в частности дефицит воды, когда немцы своим обстрелом повредили водопровод. Пришлось бойцам копать колодцы и туннели ко рвам с водой, но в итоге эту проблему решили. Главное, личный состав почти не пострадал при начале войны и сохранилась часть складов боепитания, которые разместили в казематах крепости. Надо было видеть радость защитников Брестской крепости, когда сначала с востока приблизилась канонада, а затем и появились наши танки с десантом на броне. Мои мехкорпус с остальным тараном вышибали немцев с нашей территории, так что к концу июля мы вышли к государственной границе. Этим я заставил немцев бросать все свои резервы против моих мехкорпусов, а тем временем 5 мехкорпус, скрытно переброшенный к Измаилу, нанес свой удар. Переправившись через Дунай на ранее захваченный и до сих пор удерживаемый нашими войсками плацдарм, 5 мехкорпус мощным ударом, прорвав оборону румын, рванул в сторону Плоишти. Этот удар застал румын врасплох, прорвав их оборону, вперед рванули КТ-25 и колесные бронетранспортеры с пехотой. К утру следующего дня этот десант уже выехал на окраины города, где и столкнулся с серьезной обороной, причем кроме румын, тут были и немцы, которые и охраняли нефтяное месторождение. Полковник Нефедов, который и командовал эти рейдом, решил не гробить понапрасну бойцов и технику. Он уже увидел, что оборона тут серьезная и без тяжелой техники и артиллерии, ему противника не опрокинуть. Доложив по рации командиру корпуса, он пошел вокруг месторождения, наводя панику на местное население и уничтожая все на своем пути. К сожалению, тяжелая гусеничная техника не могла двигаться с такой скоростью. Танки мехкорпуса подошли только через сутки, а Нефедов, разбив свой отряд на отдельные подразделения, кошмарил противника сразу по всем направлениям, заставляя его также распылять свои силы. Выдержать удар средних и тяжелых танков немцы с румынами не смогли, и уже к вечеру их выдавили за нефтяные прииски. Надеясь в скорости отбить их обратно, румыны с немцами не стали их портить или уничтожать, ведь румынская нефть была крайне необходима рейху. Командование мехкорпуса решило сыграть на этой необходимости, ведь противник не оставит попыток отбить их назад, вот оно и решило, встав в активную оборону, попросту перемолоть вражеские силы. Спрашивается, зачем самим рваться вперед под возможные засады, когда намного проще уничтожать противника в обороне. К тому же технике требовалось обслуживание и ремонт, этот рейд не прошел для нее даром, да и припасы пополнить тоже не помешает. А полковник Нефедов, тем временем сделав большой круг, неожиданно появился в Бухаресте, зайдя в него со стороны Черного моря. К сожалению, никого из верхушки Румынии захватить не удалось, но вот пройтись по основным зданиям правительства вполне, когда его бойцы лихим наскоком пронеслись сквозь столицу Румынии. Все это крайне негативно отражалось на боевом духе румын, но кроме этого было и еще одно событие, которая сыграла в дальнейшем важную роль в войне. Румынский король Михаил прислал своего человека, который передал его предложение советскому командованию. Король был отнюдь не в восторге от ярого сторонника Гитлера и гитлеровской Германии, кондуктора Румынии, маршала Иоана Антонеску, и предлагал нашему командованию союз. Кондуктор, в переводе с румынского предводитель, вождь, официальный титул, а также неофициальный эпитет ряда румынских политиков. По мне, союзник, конечно, так себе, но вот наше командование за это ухватилось, и через несколько дней отряд полковника Нефедова снова появился в Бухаресте, только теперь вошел он туда ночью, и люди короля навели его на Антонеску и других сторонников Германии. Всю ночь по ночному Бухаресту носились бронетранспортеры и слышалась ожесточенная стрельба, так как немецкие сторонники прекрасно понимали, что их ждет, и сопротивлялись до последнего. Утром по румынскому радио выступил Михаил, который на всю страну заявил, что маршал Антонеску и его люди арестованы, а Румыния разрывает союзнические договоренности с Германией и объявляет ей войну. Большая часть румынской армии сохранила верность Михаилу, и как только немцы и союзные им венгры попытались вернуть все назад, вступили с ними в бой. И вот тут как нельзя к месту оказался мой мехкорпус. Впрочем, я и не сомневался, что основная тяжесть боевых действий ляжет на моих бойцов. Разумеется, что кроме моего мехкорпуса были и другие наши части, именно они и составили костяк сопротивления, но и еще не успевшие отметиться в зверствах против нашего мирного населения румынская армия, чувствуя сильную поддержку, показала себя довольно неплохо, особенно против венгров. Вот уж кто до самого конца войны был самым верным союзником Германии. С переменным успехом бои шли вдоль румыно-венгерской границы, также были и боестолкновения вдоль румыно-югославской границы, но тут немцам активно мешали югославские партизаны Тита. И тут, как гром с ясного неба, новое событие, не знаю, кто так постарался, но и Болгария, видимо поняв, что Германия в итоге проиграет, как и в Первую мировую войну, также разорвала с ней союзный договор и объявила войну. На всем этом фоне Турция, которая до сих пор колебалась, окончательно решила не встревать в эту заварушку. А на поле боя появились и итальянцы, правда Дуччи направил их против Болгарии, и только тот факт, что обе стороны стояли друг друга, позволил болгарам удержать фронт на границах, особенно учитывая тот факт, что они были на ножах с сербами, так что болгары даже и не думали соваться в Югославию. И тут в Болгарии высадился небольшой английский экспедиционный корпус в 20 тысяч человек. Учитывая собственное не такое завидное положение и активные боевые действия в Африке, островитяне не могли направить в Болгарию значительные силы, но и такая помощь болгарам многое играла в политике. Показали свою истинную суть и американцы, воспользовавшись тем, что Германия практически потеряла доступ к так необходимой ей нефти, янки стали активно поставлять ее немцам, как говорится, ничего личного, просто бизнес. В основном к немцам шел высококачественный авиационный бензин, который был необходим им, как воздух. Чтобы не терять лицо, все поставки были оформлены через подставные фирмы из Южной Америки, в основном Аргентины и Бразилии, и шли поставки не напрямую в Германию, а в Испанию и вишистскую Францию, откуда эшелонами шли в Рейх. В общем, ситуация и близко не напоминала ту, что сложилось в моем мире. А у нас дела шли относительно неплохо, правда Павлову и войскам Прибалтийского фронта в итоге все же пришлось отойти из Восточной Пруссии. Все же пока наши бойцы и командиры еще не имели того навыка и опыта, которые в моем мире они получили к 1944-1945 годам, но и относительно 1941 года были подготовлены и вооружены гораздо лучше. Войска Прибалтийского фронта отошли за Неман, где и встали в оборону, а если учесть, что фактор предательства литовцев убран, то и держались они твердо, а в самой Литве тем временем шли повальные чистки. Всех замешанных хоть немного в сотрудничестве с немцами немедленно этапировали на вечное поселение в Сибирь вместе со всей родней, это только в случае, если они себе на высшую меру сотрудничеством с врагом не заработали. А так в основном линия фронта сейчас проходила в Польше, правда максимум, наши войска отдалились от границы километров на 100, но в любом случае, если возникнет форс-мажор, то позади наших войск были две линии обороны, причем одна из них долговременная с массой бетонных укреплений. Вот так и наступил сентябрь, руководство страны решило провернуть еще один финт ушами. Дело касалось интернированных у нас поляков. Решив, что нечего им бока отлеживать и жирок нагуливать, когда наши войска их Польшу от немцев освобождают, в лагеря с пленными поляками отправили рекрутерские команды. Воронежская область, лагерь польских военнопленных. Утром, после завтрака, всех поляков собрали на плацу, где перед ними вышло три человека, и один из них обратился к ним с речью. «Граждан Польши, от лица правительства Советского Союза, я хочу сделать вам предложение. Наше правительство предлагает вам поучаствовать в освобождении вашей страны от немцев, а для этого оно организует войско польское, которое будет вооружено и экипировано за наш счет». Тут из рядов поляков послышался ехидный выкрик: «Что, немцы вам так вдарили, что вы теперь за любую помощь хватаетесь? Представьтесь», — резко ответил ему выступавший капитан Целинский. «Так вот, пан капитан Целинский, На данный момент линия фронта проходит по восточной границе Польши, а теперь ответьте мне, почему мы, после того, как все же разобьем немцев и освободим от них Польшу, не будем вправе забрать ее себе по праву победителя? А вы и так уже забрали себе ее значительный кусок. Мы всего лишь вернули себе то, что вы, пользуясь нашей слабостью в 20 годы, отхватили себе. Я не собираюсь тут вас уговаривать, те из вас, кто захочет вступить в войско польское, чтобы с оружием в руках освобождать свою страну, будут немедленно освобождены и после формирования частей отправиться в Польшу, освобождать свою страну от немцев. А кто не захочет, тех тут оставите. Снова влез капитан Целинский. А те, кто не захочет, отправиться через Иран к англичанам, и там уже они будут с вами разбираться. Я даю вам на раздумье сутки, завтра, в это же время вы дадите ответ, вступаете вы в войско польское или отправляетесь к англичанам. А вы, значит, вступивших будете, как пушечное мясо использовать, вместо своих солдат. Неугомонный капитан никак не мог успокоиться. Не будем, хотя и класть своих людей за вас тоже не собираемся. Все вы будете в пехотных частях. В качестве усиления у вас будут противотанковая артиллерия и 82-миллиметровые минометы. Кроме того, по вашим заявкам будет работать наша артиллерия и авиация, а кроме того всем частям будут приданы в усиление бронетанковые подразделения. Действовать будете в составе наших частей и в взаимодействии, так что бросать вас на убой никто не собирается. На этом все, думайте, завтра вы в любом случае дадите мне тот или иной ответ. А теперь свободны. На этом пленных распустили, и сегодня никаких работ им не давали, они весь день провели в раздумьях, активно споря друг с другом. На следующий день, на построении, поляки разделились примерно поровну, чуть большая часть из них выразила согласие служить в войске польском, их отделили и уже в обед они прочувствовали улучшение своего питания, их теперь кормили, как и бойцов Красной армии. На следующий день их погрузили в эшелоны и отправили на сборный пункт, где по прибытии расселили в пустых казармах и началось формирование частей. Для начала всех разбили по подразделениям с учетом их вуз, а также назначили командиров, причем из них самих, ведь в плену были не только рядовой состав, но и офицерский, вот из него и формировали командование. Хотя, конечно, определенные трудности были, так как очень много польских офицеров пожелало отправиться к англичанам, так что дефицит командования все же присутствовал и его пришлось затыкать наиболее подготовленными рядовыми унтер-офицерами. За неимением польской формы и отсутствием времени для ее пошива, всех одевали в русскую форму, но на нее нашивали погоны, которые оперативно стали изготовлять, а также бело-красные нашивки на рукава. Также два бело-красных прямоугольника наносили на каски, так что отличить поляка от нашего бойца было достаточно легко. Вооружали их трехлинейками, так как все СВТ и автоматы шли на вооружение наших бойцов, и пока излишков этого оружия у нас не было. Меньше чем за месяц войско польское было сформировано, в других местах содержание польских пленных было примерно то же самое, а всех отказавшихся эшелонами вывозили в Иран, где и передавали обрадованным англичанам, которым всегда не хватало пушечного мяса. Англичане тоже быстро одевали поляков в старую форму и вооружали их старым оружием, после чего отправляли в Африку, где они воевали с немцами и итальянцами. Никакого тяжелого вооружения полякам не дали, и огневую поддержку давали неохотно, экономя боеприпасы, а оттого и потери среди польского корпуса просто зашкаливали. А главное, поляки воевали здесь неизвестно за что, так что очень скоро большая их часть пожалела, что не захотела вступить в войско польское, формируемое в России, но было уже поздно. А войско польское достаточно успешно воевало в Польше, и хотя в основном они стояли в обороне, но вот огневая поддержка им выделялась достаточно оперативно и потери у них были достаточно небольшими. Вот так и началась осень, а следом за ней и зима. Несмотря на все свои усилия, немцы так и не смогли снова прорвать нашу оборону, и постепенно в активных оборонительных боях мы и перемалывали мощь немецкого вермахта. Главное, наши заводы работали бесперебойно и в три смены, круглосуточно, а потому на фронт широкой рекой текло новейшее вооружение и техника, чего нельзя было сказать про Германию. Если в принципе по производственным мощностям мы были равны, тут немцы даже имели преимущество, так как на них работала вся покоренная ими Европа, то вот по ресурсной базе они значительно нам проигрывали. Европа и так была достаточно бедна на ресурсы, а теперь их доставка была значительно усложнена, и потому немцы в итоге производили значительно меньше военной продукции, чем мы. Жаль, что зима в Европе не такая суровая, как у нас. Уже в Польше зимние морозы не сравнить с нашей средней полосой, но все равно с началом зимы мы активизировались. Если пока на Балканах все оставалось на своих метах, то вот в Польше мы перешли в зимнее наступление. За это время были подготовлены две армии, в каждой по одному новому мехкорпусу, с учетом полного перевода всей промышленности на военные рельсы. Выпуск вооружения значительно вырос, и за полгода были не только восполнены все потери в технике, но и скомплектованы еще два мехкорпуса. Отпраздновав Новый год, 2 января 1942 года, войска украинского и белорусского фронта перешли в полномасштабное наступление. Массовое применение большого количества КВ, Т-34 и штурмовых самоходок позволило довольно легко прорвать фронт. После короткого артналета немцы обнаруживали уже всего в паре сотен метров от своих укреплений тяжелую русскую бронетехнику, которую они не могли остановить, а прямо за ней двигались русские солдаты, вооруженные самозарядным и автоматическим оружием. В результате остановить их немцы были не в состоянии. Попытки задержать их заградительным огнем тяжелой артиллерии сразу пресекались русской артиллерией, так что в итоге немцы были вынуждены отходить, при этом цепляясь за каждый населенный пункт. Надо отдать должное и полякам, когда они наконец пошли вместе с нами вперед и видели разрушение своих городов и деревень, а также частые зверства немцев по отношению к мирным жителям, то они просто сатанели и немцев в плен не брали, уничтожая всех, в том числе и добивая раненых. Но и наше командование держало свое слово и поляков на убой не бросало, всячески оказывая им огневую поддержку. Поляки это все прекрасно видели, как и то, что штурмы населенных пунктов в основном поручали им, но и тут с декабря месяца им массово стали поставлять новые автоматы ППШ, после того, как насытили ими наши войска. В годы войны автоматы ППШ производили чуть ли не в каждой механической мастерской. ППШ был изначально рассчитан на возможность производства на любом промышленном предприятии, имеющем маломощное прессовое оборудование, что оказалось весьма кстати в годы Великой Отечественной войны. Большинство деталей ППШ было выполнено штамповкой на маломощном прессовом оборудовании, имевшемся практически на любом промышленном предприятии, а остальные, кроме ствола, унифицированного по каналу с трехлинейным винтовочным, преимущественно токарной или грубой фрезерной обработкой. Вот и стали, как появилась для этого возможность, перевооружать на ППШ и поляков, а пулеметы им дали еще при формировании, причем по штату, так что недостатка в них не было, по крайней мере в ручных. При штурмах населенных пунктов, особенно городов, КВ или Т-34, причем не поодиночке, а по 2-3 машины, шли посередине улицы, подавляя своими орудиями и пулеметами любые огневые точки немцев, а пехота, сжавшаяся к стенам, зачищала окрестные дома от живой силы противника. Немцы бросили все свои силы для нашего сдерживания, но остановить не могли, так что к концу февраля наши войска вышли к Висле, где временно и остановились, а Павлов продолжил наступление, но уже в сторону Балтийского моря, постепенно беря Восточную Пруссию с Кёнигсбергом в кольцо. Заставив немцев оттянуть все свои резервы в Польшу, командование, направив подкрепление в Румынию, перешло в наступление, и там были два удара, один на Венгрию, а второй на Югославию, где наши войска получили поддержку от югославских партизан. Также мы вошли в Чехословакию, и хотя чехи не любили немцев, но и нам не помогали, а остались нейтральны. Учитывая, что у нас не было тех, прямо скажем, катастрофических потерь, какие были в моем 41-м, с учетом мобилизованных, наша армия достигла размеров 16 миллионов человек. Все сдерживала нехватка вооружения на такое количество людей, поэтому и мобилизовывали по факту наличия возможностей вооружения и экипировки бойцов. Хотя вояки из румын с болгарами были аховыми, но и они вносили свою лепту в войн, а после начала поступления подкрепления активизировались и наши действия на Балканах. Произошедшие изменения истории сказались и на тегеранской встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля. Она состоялась на год раньше, в апреле 1942 года. Крайне обеспокоенные нашими успехами, союзнички хотели застолбить за собой, пока еще не поздно, территории. Встреча прошла успешно, в принципе она повторяла Тегеран 43, кроме того там обговорили и ленд-лиз, Нам в основном были нужны тяжелые бомбардировщики, истребители и легкие со средними бомбардировщиками мы выпускали, а вот по тяжелым был большой дефицит. Также требовался автотранспорт и пороха со взрывчаткой, так как наш расход в них был просто чудовищным. Союзники не горели желанием поставлять нам тяжелые бомбардировщики, но были вынуждены согласиться с условием, что после победы над Германией, все уцелевшие самолеты мы вернем назад. Поскольку другого выхода не было, пришлось на это соглашаться, а кроме того Рузвельт выбил из Сталина обещание помочь после победы над Гитлером американцам в войне с Японией. Крайне обеспокоенные нашими успехами на Балканах, англо-американские войска в мае 1942 года высадились в Афинах. Так как немецких частей там было достаточно мало, то и высадка прошла успешно, а после этого союзники, оставив сильный заслон, двинулись на полуостров Пелопоннес, решив полностью его захватить. Не желая отдавать нам Балканы, союзники хотели первыми их захватить. А у нас дела шли довольно ровно, если в Чехословакии и Венгрии продвижение вперед было очень медленным, то вот в Югославии мы двигались достаточно быстро. Массовая поддержка наших войск местным населением давала себя знать. Мы все знали, что творится вокруг. Местные проводники позволяли нам легко перебрасывать войска и грузы и выходить в тыл к немцам. Правда, горная местность диктовала свои особенности, тяжелой техники тут было трудновато, зато легкая действовала достаточно успешно. Были и плохие новости, немцы начали массовый выпуск новых противотанковых орудий, длинноствольных орудий калибров 5,75 см, которые теперь могли намного успешнее бороться с нашими танками, так что по мере поступления этих орудий на фронт, у нас начали расти потери в технике. В любом случае война развивалась для нас в этом варианте истории достаточно успешно, и я с гордостью мог сказать, что это в основном моя заслуга, правда сказать самому себе, поскольку скажи я это кому, то решат, что у меня мания величия развилась. Вот так, но мне было достаточно и того, что я это знаю, а всеобщие признания и поклонения мне были не нужны. Сейчас настала весенняя распутица, пока не просохнет земля, ни о каких успешных действиях и говорить не стоит, а затем, хотя немцам хребет пока и не переломили, но мы уверенно начинаем их превосходить во всем, и как только земля подсохнет и увидим, как наши бойцы и командиры поднабрались опыта. Глава 21. Не менее успешно дела шли и на севере, там еще в начале зимы фронт передали под командование маршала Конева. После того, как совместно с англичанами войска Конева выбили немцев из Норвегии, остатки немецких частей были вынуждены уйти в Германию через Швецию. После этого по инициативе островитян была в кратчайшие сроки разработана и осуществлена операция по освобождению Дании. Англичане согнали к Норвегии почти весь свой флот и большое количество транспортов, а также 20-тысячный экспедиционный корпус из стран британского содружества. В этот корпус вошли солдаты из Австралии, Новой Зеландии и Индии, а в частности сикхи. Разумеется, что основная часть войск была наша, а именно практически вся армия Конева. По всему пути следования этой эскадры, кроме эскортных авианосцев, ее охраняла и сухопутная авиация, которую срочно перебросили на отбитые у немцев аэродромы. Самолеты-разведчики под прикрытием постоянно менявшихся истребителей круглосуточно висели в воздухе по пути следования эскадры, выискивая в глубине моря ребят Деница. Немецкие подлодки неоднократно пытались потопить шедшие в составе эскадры военные транспорты, но это не увенчалось успехом, лишь 3 транспорта в итоге были повреждены, зато сильно досталось судам сопровождения, которые шли по обоим сторонам этого конвоя, и в случаях атак немецкими подводными лодками, просто закрывали от немецких торпед своими бортами транспорты. Почти 1,5 десятка тральщиков и эсминцев были потоплены, но все экипажи сумели снять с обреченных кораблей. Хотя сам конвой не останавливался для этого, но хватало мелких судов, которые и снимали экипажи торпедированных судов. Почти неделя непрерывных атак так и не принесла немцам успеха, а потому 2 мая 1942 года началась высадка союзных войск в Скагене, самом северном конце страны. Разумеется, Черчилль не смог упустить такой возможности, а потому после того, как корабли нанесли артиллерийский удар по прибрежным укреплениям немцев, первыми на датскую землю высадились австралийцы, а за ними уже новозеландцы и сикхи. Конев тут ничего сделать не мог, так как все корабли были английскими, и именно они определяли порядок высадки войск с кораблей. Впрочем, вскоре,